Ваша задача — попытаться создать некий энергетический контур над этим монастырем с помощью вашей чудо-машины. Чтобы мы могли хоть как-то сдержать всадника, если что-то пойдет не так. Подумайте, как лучше использовать ваши наработки. — Мы подготовим установку, товарищ Сталин, — уверенно сказал Трифилов, а Иван лишь молча кивнул, сжав кулаки. — Ваше святейшество и ваше высокопреосвященство, — продолжил Сталин, обращаясь к патриарху и митрополиту. — Вы, да и вся церковь, наш духовный щит. Молитвы, святые реликвии. Все, что даже теоретически может умиротворить или даже усмирить душу, облеченную во плоть всадника апокалипсиса. Я надеюсь, что бессмертная душа товарища Чумы все еще там. Церковные патриархи перекрестились. — Мы сделаем все, что в наших силах, — ответил митрополит. — Божья воля да свершится. Сталин подошел к окну и посмотрел на Москву, лежащую в вечерних сумерках. — Вольга Богданович, — произнес он, обернувшись, — ваш внук, ваша кровь. Что скажете? Как думаете, он ее узнает? Жену или нерожденного ребенка? — Насчет жены не скажу. — проскрипел мертвец. — Но знаю одно. Кровь зовет, Иосиф Виссарионович, даже сквозь пелены иных миров и личины апокалипсиса. А ребенка он узнает. Это его кровь от крови. Вопрос лишь в том, обрадуется ли он этому или возненавидит то человеческое, что в нем еще тлеет. В кабинете повисла тягостная пауза. Каждый понимал, что стоит на пороге события, способного изменить ход самого бытия. Сталин неторопливо прошел к столу и занял свое место. — Тогда решено, товарищи, приступить к подготовке операции возвращения. Товарищ Берия, докладывайте лично мне, каждые 2 часа. Совещание окончено. Двери кабинета едва слышно закрылись за последним из выходивших. В огромном кабинете, пропахшем табаком, остался только он один. Сгущавшиеся за окном сумерки поглотили шпили кремлевских башен, замаскированными во время войны звездами. Сталин выколотил в пепельницу потухшую уже трубку, встал и медленно прошелся по кабинету. Он снова посмотрел на портрет Суворова. Непобедимого полководца, который знал толк в неожиданных маневрах и сокрушительных ударах. Но это была не война. Это была авантюра, попытка на грани безумия, где ставкой была душа. Не чья-то абстрактная, а конкретная, его верного соратника, товарища Чумы. И воевать предстояло не с врагом, а с тем, во что этот товарищ превратился. Взгляд вождя упал на массивный глобус. Мир и без того был так хрупок, балансируя на самом лезвии между созиданием и тотальным разрушением. И сейчас они сами своей волей могли ускорить его разрушение. Он взял со стола свежую папку. На ее обложке он уже аккуратно вывел своей рукой «Операция возвращения». Совершенно секретно. Внутри пока пусто. Вскоре она заполнится донесениями Берии, схемами Трифилова, отчетами церковников. Но главного, ответа на вопрос, что пересилит в чуме, ярость высшего существа или любовь смертного человека, не напишет никто. Иосиф Виссарионович сел, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Перед внутренним взором проплыли не карты сражений, а лицо Глафиры Митрофановны. Спокойное, с твердым, но таящим тревогу взглядом. Она согласилась. Она была готова стать приманкой, живым щитом, последней нитью, связывающей возрожденное чудовище с его прошлым. Сталин открыл глаза. Все уже решено. Сомнения остались глубоко запрятанными где-то в его душе. Отступать было некуда. Он, как обычно, взял на себя всю ответственность. Теперь осталось лишь сделать первый шаг. Митрополит Алексий действовал с неистовой быстротой, словно сама история дышала ему в спину. Уже к утру древний монастырь на тихой московской окраине опустел. Последние монахи, благословленные им на временное переселение в соседние обители, завершали обход. Кропили стены святой водой, окуривали ладаном каждый угол, каждую древнюю икону. Воздух внутри толстых каменных стен гудел от молитв и напряженной благодати, словно гигантский колокол, готовый вот-вот зазвонить в ожидании незваного гостя. К полудню под ворота монастыря, скрипя колесами по щербатому булыжнику, подъехали два зеленых армейских грузовика. Из кабины первого вышел академик Трифилов. Его худая угловатая фигура застыла у ворот монастыря, пытаясь охватить взглядом это монументальное сооружение. Следом за ним, молчаливый и собранный, вылез из кабины второго грузовика Иван Чумаков. Его взгляд скользнул по ослепительно белым стенам, по темным ликам святых в нишах. Он тоже искал здесь не благодать, а старался прикинуть, где половчее разместить изобретение профессора. Из кузова второго грузовика, прикрытая брезентом, виднелась груда странного оборудования. По команде Трифилова грузовики заехали во двор монастыря, а солдаты НКВД, приехавшие вместе с ними на первой машине, принялись аккуратно сгружать тяжелые ящики. Работали молча, сосредоточенно, будто таскали взрывчатку, которая могла взорваться от любого неосторожного движения. «Ребятки, дорогие мои, соблюдайте осторожность!» — носился меж солдат перевозбужденный пожилой академик. «Каждый блок на вес золота!» — не переставал напоминать Бажен Вячеславович, наблюдая, как ящики переносят внутрь. Установку, которую они с Ваней окрестили энергетическим контуром, решено было разместить в подвале, в самой низкой и удаленной точке монастыря, под алтарной частью. Солдаты, кряхтя, спускали тяжелые ящики по крутым каменным ступеням, обтирая плечами сырые стены узких проходов. В сыром, пропавшем столетиями и ладаном воздухе зазвучал непривычный лязг металла и гулкие команды. Когда ящиков в подвале набралось изрядное количество, Иван молча подключился к монтажу. Его сильные руки уверенно собирали детали в единый механизм, который по замыслу должен был стать невидимой клеткой для силы, не знающей земных преград. Но надолго ли она сможет ее удержать, не знал никто, даже сам Бажен Вячеславович. Сверху, в пустом храме, где теперь слышалось лишь эхо шагов, митрополит Алексий завершал последние приготовления. Он один за другим расставлял и развешивал по стенам величайшие святыни, древние лампады, чудотворные мощи, храмовые иконы, частицы одежд и личные вещи святых. Они должны были стать первой линией обороны, второй должна была стать установка профессора. Лицо митрополита было строго и печально. Он молился не о успехе операции, но о милосердии. И о том, чтобы душа, запертая в теле всадника, нашла в себе силы откликнуться на зов любви, родной крови, а не ярости. И все же сквозь молитву в его сердце закрадывался холодный рациональный вопрос. Что, если эта сила уже не имеет души? Что, если эта чистая, безликая стихия уже поглотила душу раба Божьего Романа? И вообще, как все происходит у всадников, возрождающихся в смертных сосудах, не ведал никто. Внизу в подвале работа тоже кипела. Под низкими сводами, расписанными поблекшими ликами святых, вырастал приземистый стальной каркас. От него расходились жгуты толстых кабелей, которые петляли вокруг древних опорных столбов и тянулись к блокам питания, гудевшими низким нездоровым гулом. Воздух пах озоном, металлом, пылью и старым камнем. Ваня Чумаков, промокший от пота гимнастерки, и это несмотря на подвальную прохладу, вставил последнюю электронную лампу в гнездо очередной панели. Его движения были точны и выверены. Он мысленно проходил всю схему снова и снова, пытаясь найти слабое звено, ошибку, которую мог упустить. Но все было в порядке. Академик Трефилов тоже излучал лихорадочную энергию. Он метался между солдатами, таскавшими детали, то и дело сверяясь с портянками мятых чертежей, которые не выпускал из рук. — Ваня, не забудь проверить заземление, — бросил он, не отрываясь от схемы. — Здесь в подвале влажно. Если закоротит, то любая искра. Он не договорил, все и так понимали, чем может закончиться любая искра. Иван молча кивнул, взял в руки очередную панель аппарата. Его взгляд скользнул по стенам, по темным ликам святых. На мгновение ему показалось, что их глаза сурово и пристально следят за его кощунственной работой под этими святыми сводами. Он резко отвернулся, сосредоточившись на работе. «Не божественная благодать!» «А физика альфа-частиц», — повторил он про себя как заклинание, — «и ничего больше». Внезапно снаружи послышались приглушенные голоса и твердые мерные шаги. Солдаты у входа в подвал сначала замерли, а затем синхронно перекрестились. В проеме спуска появилась высокая аскетичная фигура митрополита Алексия. Он был облачен в простую черную монашескую рясу, держа в руках небольшой ковчежец, отделанный потемневшим серебром. Спокойный взгляд священника обежал подвал и остановился на стальном чуде, ибо как еще назвать машину, рождающую настоящую благодать, почти собранном в полумраке подвала. Трефилов поспешил навстречу, но владыка мягко остановил его. — Я вижу, что вы почти закончили, Бажен Вячеславович, — тихо сказал Алексий. Его голос, низкий и глубокий, странно резонировал с гулом аппаратуры. — Прошу вас, предоставьте мне несколько минут. Мне нужно осветить это устройство. От такой просьбы Трефилов даже растерялся. «Ваше Высокопреосвященство, высокое напряжение, лампы, электромагнитные поля. К тому же первая же генерация благодати осветит и само устройство». «Все творения Божии, все плоды ума человеческого покорны Творцу», — без тени сомнения ответил архиерей. «Ваша машина будет только крепче и не допустит сбоев, если Господь благословит ее узлы и части. Хорошо, — со вздохом согласился Бажен Вячеславович. — Только прошу, никакой воды, даже святой. Митрополит сделал шаг к установке, остановившись перед ней, как перед живым существом. Солдаты, затаив дыхание, смотрели на это странное противостояние. Древняя вера и новейшее достижение научной мысли. Смогут ли они сосуществовать? Алексий медленно поднял ковчежец и раскрыл его. Внутри, на бархатной подушечке, лежала частица мощей святого Трифона, особо почитаемого за власть над темными силами. Владыка начал читать молитву, негромко, но так, что каждое слово било в самую душу, заглушая даже гул генераторов. И в этот самый миг Иван Чумаков, все еще сжимавший в руке тестер, увидел нечто странное. Стрелка на шкале прибора, показывавшая уровень электромагнитного фона, резко, без всякой видимой причины, качнулась вправо, зашкалила на секунду и так же резко упала. Словно незримое эхо ответило на молитву. Пролетев по подвалу, оно коснулось холодного и неживого металла, поглотившись им без остатка. В это же самое время митрополит Алексий завершил молитву. Он медленно закрыл ковчежец, его пальцы ласково коснулись потемневшего серебра, и затем он перекрестил собранную стальную конструкцию. Казалось, даже гул аппаратуры стал существенно тише, будто и она притихла в почтительном ожидании. — Пусть будут благословенны труды рук ваших! — обратился владыка к Трифилову и Чумакову. И в его голосе не было ни торжества, ни укора, лишь спокойное непреложное знание. — Теперь ваша аппаратура будет служить вернее. Академик лишь молча кивнул. А Иван сначала взглянул на тестер, потом на суровые, озаренные мерцанием переносной лампы, лики святых на стенах. Впервые за долгие годы его непоколебимая вера в исключительную победу науки над религией дала маленькую такую трещину. Митрополит повернулся к выходу, но на первой ступени обернулся. — Вы до завтра успеете ее собрать? — тихо спросил он. — Успеем! — голос Трифилова прозвучал хрипло. Он откашлялся. — А вы? «Ваше Высокопреосвященство!» «Я уже готов», — ответил митрополит. «Значит, все случится завтра». «Завтра». Иван щелкнул последним переключателем. На панели управления загорелся тусклый зеленый глазок. Машина была собрана и ждала тестовой проверки. Глава 19. Самое странное, что я ощутил после нашего слияния с первым всадником, это абсолютная нечувствительность к течению времени. Но это была лишь вершина айсберга. Постепенно я начал замечать другие, куда более тревожные перемены. Да, они были бы тревожными, если бы я оставался самим собой. Но самим собой я уже не был. Во-первых, изменилось само восприятие жизни вокруг меня. Я стал чувствовать ее как некую вариативную величину. Проходя по улице, я уже видел не людей. Вместо них перед моими глазами мерцали лишь сгустки праны, иначе жизненной силы. Причем в каждом случае я мог определить вероятность внезапного конца. Крепкий милиционер, попавший в поле моего зрения, почти со стопроцентной вероятностью мог бы дожить до глубокой старости. Но существовал мизерный шанс погибнуть под колесами грузовика через 3 дня, просто поскользнувшись на льду. Пожилая женщина, кормящая голубей, ее сгусток жизненной энергии был тусклым. Она точно умрет, не дожив до следующего года. И все это сейчас казалось для меня таким же естественным, как смена времен года. Я ловил себя на мысли, что смотрю на играющих детей и непроизвольно вычисляю кривую смертности для их поколения. Чума, война, голод и смерть — они были просто переменными в уравнении вселенского масштаба, которое я теперь интуитивно понимал. Я шел по заснеженному бульвару, и мир раскладывался передо мной не на предметы и людей, а на возможности и вероятности их дальнейшего существования. Дыхание каждого живого существа отпечатывалось в моем сознании холодным, безошибочным алгоритмом. Я больше не слышал смеха детей, не видел слез стариков, я воспринимал лишь ритмичные всплески их энергии. И мой ум тут же, против моей воли, строил прогнозы. Эта информация не была мне нужна. Она была лишь побочным продуктом нового зрения, таким же естественным, как сердцебиение. Я понимал, что люди лишь снуют по заранее предопределенным траекториям. Их спешка, их страх, их надежды — все это было лишь суетой муравьев, чья жизнь промелькнет за один мой медленный вздох. Однако между них существовали и другие. Те, чья воля и энергия была настолько сильной и мощной, что могла кроить не только свою, якобы предопределенную судьбу, но и судьбы других смертных, искажая их до полной неузнаваемости. И это невзирая на то, что они были обычными простаками. Именно такими людьми являлись первые лица этого государства. Товарищ Сталин и товарищ Берия, и еще ряд руководителей высшего эшелона власти. Их сгустки праны не просто светились, они горели, пылали, как огненные вихри, способные выжечь любую вероятность, кроме той, что была им угодна. Каждое слово, а иногда даже просто жест, и кривые судеб миллионов людей исправлялись, подчиняясь одной лишь их воле. И тогда я осознал истинный смысл силы всадника. Я не просто мог видеть человеческие судьбы. Мне было дозволено вмешиваться в их судьбу. Однако любое изменение вероятности будет отвечать обратным давлением. Система будет сопротивляться. Каждая жизнь и смерть является частью общего баланса. Слишком много нитей связывает ее, и даже одна измененная судьба потянет за собой десятки, а то и сотни других. Этот мир держался на равновесии. Жизнь без смерти — хаос. Свободная воля — миф. Мы все были деталями невероятно сложного божественного механизма, и только избранные могли его заставить работать по-новому. А я теперь один из них. Вопрос был лишь в том, а хочу ли я это делать? Ведь мои собственные эмоции начали выветриваться. Горе, радость, ярость, сострадание — все они стали приходить с опозданием, как будто проходя через толстый слой ваты. Сначала я думал, что это шок для моей смертной души, испытавшей перерождение. Но потом я понял. Я воспринимаю эти события с точки зрения вечности. Для всадника, чья суть — конец всех вещей, любая человеческая драма была лишь крошечной вспышкой на гигантской временной шкале. Я мог смотреть на трагедию и понимать ее боль, но не чувствовать ее остроты. Это было похоже на чтение скучного учебника по истории собственной жизни. Все вместе это создавало парадоксальное состояние. Я был бесконечно ближе к самой сути мироздания, но при этом бесконечно дальше от всего, что делало меня человеком. Я стал бесстрастным наблюдателем, для которого жизнь и смерть были просто разными фазами одного и того же уравнения. И самое страшное заключалось в том, что в этой новой перспективе это уравнение казалось идеально сбалансированным, а значит, безупречно правильным. Именно в этот момент окружающая реальность грубо вторглась в мои трансцендентальные размышления. Ко мне, неторопливо двигающимся сквозь метафизические узоры человеческих судеб, решительно подошел один из двух милиционеров, дежуривших на углу. Его энергетический след был тусклым, предопределенным. Рядовой винтик системы, чья судьба чуть ли не полностью была прописана в ведомостях и приказах НКВД. Милиционер, побледневший, но собранный, резко вскинул руку к шапке-ушанке. — Товарищ! Его голос дрогнул, хотя он изо всех сил старался этого не показывать. — Всадник! Вас срочно приглашает на беседу товарищ Берия! Он не спрашивал, не предлагал. Он просто констатировал факт, как солдат, передающий приказ высшего командования. А приказ разыскать меня и пригласить на встречу к наркому внутренних дел этим утром получили все сотрудники силовых ведомств. Мой конь, до этого момента стоявший неподвижно, как изваяние, повернул голову в сторону центра города и тихо заржал. Я молча кивнул милиционеру, и тот, снова отдав честь, быстро попятился назад к своему напарнику. А мы с моим жеребцом неторопливо двинулись по заснеженным улицам. Здание на Лубянке вырастало впереди мрачным монолитом, и свечение, исходившее из него невидимое не только для смертных, но и для магов силы, становилось все отчетливее для моего нового зрения. Это был один из эпицентров человеческой власти. Место, где плелись нити судьбы, способные менять не только отдельные судьбы, но и сам ход истории. Я спешился возле центрального входа, потрепав своего белоснежного Росинанта по холке. Завидев меня, тут же засуетились сотрудники ведомства, проводив меня в кабинет наркома, минуя обычные процедуры досмотра. Дверь закрылась, и я остался лицом к лицу с источником моего приглашения в эти стены. Лаврентий Павлович Берия сидел за столом. Он изучал меня через очки умным, цепким взглядом хищника, который оценивает и новую дичь, и нового союзника одновременно. «Здравствуйте, товарищ Чума!» произнес он, поднимаясь на ноги. «Присаживайтесь!» Его голос был спокоен, деловит. В нем не было и тени подобострастия или страха перед тем, кем я стал. «Рад, что вы откликнулись на наше приглашение!» Я сел, молча ожидая. Мой бесстрастный взгляд, должно быть, казался ему проявлением уверенности. На деле это была просто пустота. Мне было совершенно неинтересно, что он там может мне предложить. «Товарищ Чума, у меня для вас есть информация», — продолжил Берия, отодвинув в сторону папки с бумагами. «Очень специфическая. Я понимаю, что ваша новая природа связана с глобальными процессами и конкретно с предполагаемым концом света. Так вот, есть кое-что, что, по нашим данным, способно этот конец отсрочить. Значительно отсрочить». Он сделал паузу, давая мне оценить вес этих слов. Для него это было насущным вопросом, вопросом выживания, конце концов. И для меня его слова отозвались тихим, но глубоким диссонансом. Ведь именно я один из глашатаев наступающего апокалипсиса. Если кто и мог отсрочить Армагеддон, то этим кто буду либо я, либо сам Создатель. Другого не дано. «Вы о чем?» — спокойно произнес я, хотя внутри меня все пришло в движение. Ведь была затронута основная моя функция в этом мире. «Я не могу сказать вам здесь...» Словно испугавшись чего-то, покачал головой Берия. «Даже здесь слишком много ушей, и никакой магической защиты у меня нет». «Всего-то?» Я сделал усилие, чтобы растянуть губы в ухмылке, и щелкнул пальцами. В кабинете наступила звенящая тишина. «Теперь нас никто не услышит. Ни смертные, ни осененные силой маги. Я слушаю, товарищ Берия». «Нет, нет», — все равно замахал руками нарком. «У меня нет доказательств. Их привезут завтра в один монастырь на окраине Москвы. Там вам все покажут и расскажут». «Монастырь? Место божественной силы, но силы иного порядка, нежели мои собственные». Я внимательно взглянул на Берию, почувствовав, как система вероятностей вокруг этого человека колеблется, подстраиваясь под его решение. Вот только сами решения были мне недоступны. «Хорошо, я там буду завтра», — ответил я, поднимаясь. «Этот человек сумел меня заинтересовать. Я увидел новую переменную в уравнении. Переменную, которая действительно могла изменить, если не все, то многое». В ожидании прибытия первого всадника в монастыре царила настоящая суета. Бажен Вячеславович вместе с Иваном проверяли настройки оборудования. Перенастроенный излучатель альфа-энергии уверенно формировал над помещением монастыря настоящий купол божественной благодати. Оператором агрегата Трефилов назначил Летнаба Петрова, поскольку такой плотности потока энергии не мог выдать пока никто. Митрополит Алексий тоже время зря не терял, выдернув с фронта отца Евлампия. Боевой священник-капеллан, грузный и краснолицый, с родливым свежим шрамом, проходящим через лицо и густую бороду, появился в монастырских вратах, как буря. Он окинул взглядом суетящихся людей, и его лицо внезапно озарила широкая радостная улыбка. — Бажен Вячеславович! Ваня! — прогремел он, устремляясь через двор. Чумаков и профессор Трефилов обернулись на раскатистый голос. На мгновение на суровом лице Ивана мелькнуло недоумение, сменившееся узнаванием. Трефилов, поправляя пенсне, улыбнулся сдержанно, как и положено ученому-интеллигенту. — Отец Евлампий, откуда? Иван сделал шаг навстречу, и крепкий монах схватил его в объятия и с треском хлопнул мощными ладонями по спине. — Вестимо же с фронта, сынок, с фронта. Меня митрополит Алексий сюда прислал. Говорит, тут дело куда важнее фашистских умрунов. Затем он разжал объятия и обратился к профессору. — А ты как поживаешь, Бажен Вячеславович? Он обнял и Трефилова, тот с достоинством выдержал мощные похлопывания, лишь поправив сбившиеся очки. «Работаем, отец Евлампий, работаем!» Пожав слегка сутулиными плечами, ответил академик. «Мы действительно рады тебя видеть, батюшка!» — сказал Иван с непривычной теплотой в голосе. «А ну-ка, поворотись, чадо!» Священник, отпустив профессора из своих медвежьих объятий, неожиданно вонзился взглядом в Ивана. — Да как же это возможно? — Он перевел взгляд на профессора, а затем обратно на Чумакова. — Ничего не понимаю, — бормотал он головой. — Ни капли скверны. Сплошная святость, что у тебя, что у профессора. Но как? Как можно снять с себя проклятие ведьмака? — Выходит, что можно, батюшка, — усмехнулся Ваня. — После поговорим, когда с нашим важным гостем разберемся. — Знаю, знаю. Очень важный, можно сказать. Отец Евлампий вдруг стал серьезен и истово перекрестился. — Потому я и здесь. Чувствовал же я что-то этакое в товарище Чуме еще в первую нашу встречу. Чувствовал, да не понял. Эх! Батюшка вновь размашисто перекрестился. Разговор прервал шум автомобиля, подъехавшего к воротам монастыря. Из кабины, с трудом опираясь на плечо молчаливого водителя, выбралась знакомая Ивану фигура — Глафира Митрофановна. На этот раз она была одна. Она выглядела изможденной, огромный живот казался непосильной ношей для ее хрупких плеч. Иван, с тревогой посмотрев в салон Эмки, но так никого и не увидев, произнес. — Глафира Митрофановна, здравствуйте. А Акулина где? Женщина покачала головой и взяла под руку Чумакова, буквально повиснув на нем всем весом. — Здравствуй, Ваня. Не может она. Сил церковная жжет ее, словно огнем. Нет пока хода в святые места. Иван кивнул, понимая. Он знал, что Акулина, не так давно ставшая ведьмой, не сможет переступить порог освященного места, да еще и под усиленным куполом альфа-энергии. Ему самому пришлось побывать в шкуре ведьмака, и он понимал, каково сейчас приходится девушке. А ему так хотелось ее увидеть после долгой разлуки. Тем временем в густых сумерках церковного кладбища за старыми мраморными плитами затаилась еще одна фигура. Князь-мертвец Вольга Богданович ощущал исходящую от храма силу, как жгучий холод, обжигающий его древнюю и проклятую сущность. Он мог бы легко войти в церковь, его воля и сила были достаточны для этого, но цена такого опрометчивого решения оказалась бы слишком высокой. Его немедленно почуял бы приближающийся всадник. А старик не хотел выдавать себя раньше времени. И потому князь предпочел стать невидимой тенью, растворившейся меж крестов и надгробий. Наличие вокруг большого количества мертвецов должно было замаскировать его сущность от переродившегося внука. Его сердце, давно уже не бившееся в груди, вдруг сжалось, словно в предчувствии бури. Все должно было сойтись в одной точке, в этом монастыре. Энергетический купол над опустевшей обителью погас. Похоже, профессор выключил свою машину. Оставалось только ждать. Я неторопливо двигался верхом по улицам Москвы. Затворив глаза, я позволил ледяному ветру обдувать мое лицо, вбирая в себя миллионы запахов этого умирающего мира. Боль, страх, отчаяние. Моя музыка. Но по мере того, как мой конь, белый конь нес меня к окраинам Москвы, в палитре запахов возникла новая нота. Нота веры. По мере приближения к монастырю, в котором меня ждали, я все яснее ощущал божественную благодать, пропитавшую всю округу. Ощущение было сродни тому, как если бы я вошел в реку из чистейшего света. Он не обжигал, не причинял боли, как это чувствовали бы твари вроде ведьмаков. Нет, но этот слепящий свет создавал гул, фоновый шум вселенской чистоты, заглушал все остальные чувства всадника. Я попытался прощупать пространство впереди и узнать, что меня ждет в лежащей по курсу обители. Ничего. Лишь сплошная сияющая стена белого шума. А это даже интересно. Очень интересно. Ворота монастыря были распахнуты, словно в ожидании дорогого гостя. И встречающие уже собрались на пороге. Я увидел маленькую группу людей у парадного входа в церковь. Мое физическое зрение, превосходящее человеческое, позволило мне рассмотреть их в мельчайших деталях, несмотря на расстояние и тот самый божественный шум, который по мере приближения все нарастал. Я узнал профессора Трефилова и его помощника Ивана Чумакова, бывшего одновременно дедом моей человеческой сущности. Рядом с ними стоял мощный священник в запыленной рясе, от которого исходили волны неистовой и непоколебимой веры. Отца Евлампия я тоже прекрасно знал, и он тоже был источником некой части этого шума. Мое внимание на мгновение отвлеклось. Где-то рядом, за стенами монастыря, на земле древнего погоста, что-то шевельнулось. Что-то мертвое, старое и тоже отдаленно знакомое. Вот только я так и не смог определить, чьи воспоминания он всколыхнул, моей человеческой ипостаси или всадника. Я присмотрелся, но он тут же постарался скрыться, раствориться среди прочих мертвецов. Но его воля, его древняя сила была словно черная дыра на фоне тусклых мерцаний остальных мертвецов. Я улыбнулся, наконец его узнав. Князь-мертвец Ольга Богданович Перовский. Решил переждать мое посещение в тени старых могил? Мудрое решение с его стороны. Пока он не мешает. А если вдруг проявит ненужное рвение, с ним можно будет разобраться потом. Конь сделал шаг вперед, и моя тень, наконец, легла на порог монастыря. Все разговоры мгновенно прекратились. Профессор напрягся. Иван выпрямился, его руки сжались в кулаки, а на скулах заиграли желваки. Похоже, тот, в кого я превратился, ему весьма не понравился. Священник истово перекрестился, и волна благодати от его жеста легко ударила в меня, но разбилась, словно волна о скалу. Она не могла мне повредить, она лишь усилила общий гул. «Я прибыл!» — произнес я, и мой голос прозвучал неестественно громко, звенящей тишине. «Мне сообщили, что здесь есть нечто, способное меня заинтересовать. Я вас слушаю, смертные!» Мой взгляд скользнул по лицам, останавливаясь на каждом, фиксируя малейшую дрожь, малейшую искру страха. Но внутри я уже чувствовал легкое разочарование. Ну что они могли мне сказать, чтобы я отсрочил конец света? Но я еще не увидел тех переменных, которые могли изменить уравнение. И поэтому я терпеливо ждал ответа. Глава 20. Встречающие не ответили на мой вопрос и молча расступились, образуя подобие живого коридора. И без того звенящая тишина стала абсолютной. Даже птицы смолкли, и стих ветер. Мой конь, бесшумно ступая по утоптанной земле, беззвучно прошел меж них и въехал во двор монастыря, на территорию, пропитанную столь чуждой мне, но не опасной благодатью. Я спешился движением легким и неестественно плавным для того, в чье тело был заключен. Мои движения были точны и напрочь лишены обычной человеческой суетливости. Я сделал несколько шагов по мощенному камнем двору, приближаясь к группе людей, замерших у меня на пути. Иван Чумаков, мой верный товарищ, бывший еще и моим дедом, прошедший со мной, вернее, с тем, кто был мной раньше, сквозь настоящий ад, сделал порывистое движение вперед. Его тело, мысли, душа, все в нем среагировало на знакомый облик друга. Он кинулся ко мне, как кидался десятки раз, чтобы сжать в дружеских объятиях. Он делал это не раз, но сегодня... Его движение оборвалось на полпути, словно он наткнулся на невидимую стеклянную стену. Ваня замер в неуклюжей позе, и вся его стремительность и весь порыв мгновенно испарились. А ведь он просто взглянул мне в глаза. Взглянул и опешил, словно его с размаху ударили обухом по темени. Вся его надежда, вся радость узнавания погасли, как потушенная на ветру свеча. Он смотрел в глаза перерожденного всадника, в мое новое преображенное лицо, и видел в них не старого друга, а бескрайнюю, холодную пустоту иного существа. Лицо Ивана тоже начало медленно меняться. Сперва на нем застыла лишь маска изумления, но через секунду, когда до его сознания начала доходить непреложная и чудовищная, с его точки зрения, истина, изумление сменилось чем-то гораздо более глубоким и страшным. Его широко распахнутые глаза, в которых всего мгновение назад искрилась надежда, теперь отражали лишь две черные бездонные дыры моих зрачков. В них читалась попытка осмыслить, признать, принять и полная тотальная невозможность этого сделать. Я понял, что он будет бороться со мной до конца, чтобы вернуть того, кем я был раньше. Но это было невозможно. В этом взгляде, в этой немой пантомиме отчаяния, я увидел не просто страх, я увидел настоящее горе. Всепоглощающее, всесокрушающее горе от потери. Он смотрел в глаза своего друга и понимал, что друга больше нет. Это было похоже на то, как если бы он опознал тело товарища на поле боя. Жизнь, душа, все, что имело значение, ушло безвозвратно, оставив лишь бренную оболочку. Для него это была смерть друга, на которого он смотрел. И от этого осознания по лицу Ивана медленно скатилась единственная слеза. Она предательски блеснула на солнце, словно последний символ всего, что было похоронено во мне. Иван сделал шаг назад. Всего один. Но этот крошечный зазор между нами оказался шире любой пропасти. Его губы дрогнули, пытаясь произнести мое старое имя — Роман. Но этот звук застрял где-то глубоко внутри, раздавленный невыносимой тяжестью понимания. Вместо этого из его горла вырвался лишь сдавленный хрип. Но он нашел в себе силы сказать. Его голос, обычно такой твердый и уверенный, был на этот раз безжизненным. «Ты...» Выдохнул он одно единственное слово, повисшее в звенящей тишине. «Что ты с ним сделал?» Я мог бы сказать ему, что я ничего не делал. Это был тоже не мой выбор. Но именно таким путем появляются все всадники апокалипсиса. Все, без исключения. И винить кого-то в нашем появлении абсолютно бессмысленно. ведь мы появляемся только тогда, когда мир уже стоит на пороге пропасти. И виноваты в появлении этой пропасти лишь сами люди. Но я ничего не сказал. Мои слова значили бы для него не больше, чем разговор на непонятном языке. Он бы услышал лишь звуки, лишенные смысла. Я лишь удержал его взгляд, позволив ему заглянуть в мою бездну еще глубже. Позволил ему увидеть все, что он так отчаянно пытался отрицать. Это была моя единственная форма милосердия к нему — честность. Обратного пути для меня уже не существует. Иван, наконец, отступил, и взгляд мой, скользнув мимо него, обратился к остальным встречающим. Трое стоявших чуть поодаль были тоже мне прекрасно знакомы по прежней жизни. Я читал их, как открытые свитки. И если с митрополитом Алексием и профессором Трифиловым я уже встречался в своей обновленной ипостаси, то с отцом Евлампием, будучи первым всадником, сталкиваться еще не доводилось. Отец Евлампий, боевой монах и православный инквизитор, владеющий божественной благодатью. С ним я познакомился еще в свою бытность ведьмаком. И ведь он мог меня тогда легко уничтожить. Ведь семена всадника в тот момент еще основательно не проросли в этом сосуде. Но боевой монах смотрел на ситуацию немного иначе, чем большинство его коллег по вере. И взгляд его был не зашоренным церковными догмами и не делил весь мир только на черное и белое. И он не уничтожил проклятого ведьмака, как был должен. Мало того, монах, обласканный самим Создателем посредством божественной благодати, стал боевым товарищем ведьмака и его другом. Лицо батюшки, изуродованное свежим шрамом, едва заметно дрогнуло, когда я взглянул и в его глаза. В этих глазах не было страха. Он уже давно разучился бояться. Там обитала лишь вселенская скорбь. Он смотрел на меня не как на монстра, а как на живое воплощение самой горькой религиозной притчи. Последствия греховной жизни всего человечества. Обветренные губы монаха беззвучно что-то шептали. Возможно, молитву, а возможно, что-то иное. Но я чувствовал, как каждое слово священника обжигает мою новую сущность, словно капли раскаленного свинца. Не знаю, как ему это удалось, но еще ни один смертный не мог причинить мне подобного дискомфорта. И это ни разу не было похоже на божественную благодать. Она не могла причинить мне вреда. А этот монах смог. Это было для меня не смертельно. Просто отец Евлампий таким способом пытался изгнать всадника из тела своего друга. Но его усилия были напрасными. Разделить нас на сегодняшний день мог разве только Всевышний. Митрополит Алексий стоял неподвижно, словно высеченный из гранита, а лицо его было настоящей маской невозмутимости. Но я чувствовал, что за этой маской бушевала настоящая буря эмоций. Но он молчал, сжимая посох побелевшими пальцами, и мысленно взывал Господу, чтобы тот не оставил их милостью своей. Профессор Трифилов, гениальный ученый, с которым нас тоже много связывало, побег из фашистского плена, совместная работа в новом ведомстве силовиков-энергетиков, новые открытия, новые горизонты науки и магия, которую Бажен Вячеславович считал тоже не иначе, как одной из научных дисциплин. Его реакция была иной, не скорбной, а даже пропитанный жгучей интеллектуальной страстью. Его острый, пытливый взгляд лишенный всякой набожности, впился в меня с хищным, почти безумным и маниакальным интересом. Там, где другие видели конец света, он видел феномен и научную сенсацию. Его мысли звенели, как натянутая струна. Нужно наблюдать, фиксировать, анализировать. Его пальцы неосознанно поглаживали ребро потрепанного блокнота в кармане робы, в который он позже занесет все свои наблюдения и размышления на мой счет. Он не видел в моих глазах пустоты. Он видел неисследованную вселенную, новую главу в книге бытия. А в его собственных глазах стоял не ужас, а священный трепет первооткрывателя, стоящего на пороге открытия величайшей тайны человечества. И он готов был принести меня, да и самого себя заодно, на алтарь настоящего знания. Я позволил им всем заглянуть в себя. Я стал зеркалом, отражающим их страхи, их надежды и стремления. Их молчание было громче любого крика. Они не приблизились, не заговорили. Они просто стояли, каждый в своей пропасти, пролегшей между ними и мной. И я понял, что наши пути разошлись. Такого меня они уже не примут. «Так зачем вы меня призвали?» — вновь спросил я, добавив в голос немного металла и силы. — Не вижу, чем вы можете отсрочить неизбежное. — Там! — неожиданно выступив вперед, произнес Ваня, указав рукой на храм. Я повернул голову, последовав за жестом руки Чумакова. Храм стоял неподалеку, величественный и безмолвный, его купола упирались в свинцовое небо. От него исходило слепящее, почти физическое сияние. То была божественная благодать, накопленная за столетия непрестанных молитв, источаемая намоленными иконами и святынями. Это сияние било по ему зрению, не давая разглядеть, что скрыто за его стенами. Такая простая уловка, но она оказалась весьма эффективной. Не говоря ни слова, я двинулся вперед. Мои шаги, тяжелые и мерные, отдавались гулким эхом в замкнутом монастырском дворе, отражаясь от высоких кирпичных стен. Десяток высоких каменных ступеней, стертых за столетия ногами тысяч паломников, я преодолел за пару шагов. Свечение нарастало, слепя глаза. Ими я уже почти не видел. Но я все-таки переступил порог. Ведь божественная сила, пропитывающая стены этого древнего храма, не была мне противна. Просто я ее весьма остро ощущал. Воздух внутри был густым, как мед, и звенел возвышенной тишиной, какой не знает внешний мир. Божий храм был насыщен запахами воска, ладана и древнего камня, впитавшего само дыхание веры. Своды храма уходили ввысь, в полумрак, где лики святых с фресок взирали на меня с непередаваемой скорбью. Я стоял под этими сводами, первый всадник, несущий конец всему живому на земле, и чувствовал величайшую иронию мироздания. Я, сила, способная обратить в ничто целые города, бессильна перед тихой и непоколебимой верой. И именно против настоящей веры вся моя мощь оказалась бессмысленной. И тут мой взгляд, преодолевая слепящее сияние, выхватил ее. В дальнем пределе, у раки с мощами какого-то святого, стояла женщина. Не молодая, но и не старая. Высокая, красивая, с гордо посаженной головой, но с безмерной усталостью на лице, которую не могли скрыть даже тени от подрагивающих горящих свечей. Ее руки инстинктивно оберегали заметный округлый живот,